Глава 9. К нашему маленькому войску присоединилась дюжина выносливых горных пони, тянущих телеги с оружием и припасами, и мы отправились в путь по раскисшей дороге, ведущей в земли горных кланов. Моя Катерия шла рядом с небольшой тяжело нагруженной телегой, которую тянул облезлый пони, больше годящийся для изготовления кожи и клея, чем для тяжелой работы. Он шарахался от каждой лужи и все время пытался меня укусить. Причем только меня. Вон оказалось, это мерзкое существо очаровало, и было странно наблюдать, как злобный громила ластился к лошаденке, поэтому я с радостью оставил кусаку в удивительно нежных руках Вона. Не то чтобы я ненавидел лошадей, особенно мелких и менее пугающих пород, но все они, похоже, ненавидели меня. К счастью, к могильному холму прибыла группка торговцев, бежавших на юг от наступления скалгримцев. И у них имелось многое из того, что могло понадобиться для создания хаоса. Запечатанные ведра с негашенной известью, маслом, серой дегтем, сосновой смолой и множеством других жидкостей и порошков, которые Нарин немедленно потребовала реквизировать. Конечно, это узаконенное воровство, но мои нужды важнее. У жуткого старика-травника в лачуге за городом Диодор раздобыл кое-какие сушеные растения и семена, вызвавшие у него пугающие пароксизмы радости. За убийство десятков людей его бросили в самую глубокую яму черного сада, и даже самая легкая царапина от его стрелы приводила к мучительной смерти. Теперь же ему дали возможность в полной мере использовать свои уникальные таланты. А я, по сути, откровенно подталкивал его к убийству как можно большего числа людей. Добро и зло — всего лишь социальные условности и во многом зависят от точки зрения. Каждую ночь разведчики выдвигались вперед, как я предполагал, поскольку маршрутом, как и всем остальным, занималась Эва, и отмечали места, где нужно разбить палатки, устроить костры и уборные. Благо, хоть кто-то знал, что делает. Я никогда не задумывался в деталях, как функционирует армия на марше. Естественно, случилась беда. Я не догадался нанять того, кто умеет готовить. Мне пришлось сделать это самому, использовать дар, чтобы одолжить котелок и выведать секреты походной кухни у солдат главной штурмовой Катерии Эвы, отряда, вчетверо превосходящего по численности остальные и созданного для того, чтобы в полной мере использовать навыки рыцарей. Эва была практически неуязвима для обычного оружия, чего не скажешь о моей хлипкой шкуре. Готовил я сам, потому что так безопаснее, чем принимать помощь Диодора. Мои новые знания не были дополнены какими-либо навыками, но, по крайней мере, еда получалась сносной, хотя и немного подгоревшей. Бесконечный поход по снегу и мерзлой земле привел к глубокому истощению и ноющим мышцам у всей моей Катерии и вызвал язвительные взгляды со стороны упитанных стражей, более сильных и выносливых, чем моя поникшая каторжная армия. По крайней мере, у меня имелась магия, чтобы укрепить решимость, и дрянные шутки для поднятия духа. У подножия гор мы разбили лагерь и стали ждать прибытия наших проводников из кланов. Только глупцы отваживались войти в природный лабиринт речных долин и горных перевалов без местного проводника, тем более зимой. Столетия назад в эти долины ушла целая армия под предводительством старейшины Арканума Раникуса, и больше о ней не слышали. Холодная, скалистая, малоплодородная местность доставляла расширяющейся Ситарийской империи больше хлопот, чем прибыли. Тем более, когда на юге, за Сирулейским морем, ждали огромные богатства и экзотические товары. Не придумав ничего лучшего, я созвал конклав магов. Мы все предпочитали избегать друг друга, но теперь, вступая в земли горных кланов, я не мог допустить, чтобы слепая самонадеянность магов погубила армию еще до того, как мы столкнемся со скалгримцами и их ручными демонами. Морозной ночью с ясным, усыпанным звездами небом, мы всемером собрались в командном шатре, запасшись мехами и жаровнями, чтобы не продрогнуть. К моим давним знакомым Эви и Гренвиллу, а также Кормаку и Секе, с которыми я недавно познакомился, присоединились высокий, суровый и уродливый аэромант по имени Брайден и жирный пиромант Винсент, с длинным носом и узким лицом с вечной ухмылкой. Мне сразу захотелось ему врезать. Оба были молодыми магами не из благородных домов. Таким образом, нас, рожденных среди простонародья, оказалось четверо. Низшие маги в глазах знати, вроде Гренвилла, и если мы погибнем в этом самоубийственном походе, не возникнет никаких политических последствий. Я задался вопросом, раз Гренвилл не вызвался добровольцем, то кому же он не угодил, что попал сюда? Хотя вряд ли заносчивый засранец когда-либо соизволит рассказать об этом. «Не знаю, как обычно все происходит», — сказал я, — «но давайте обойдемся без бессмысленных церемоний. Мы направляемся в земли кланов, где ваши гладкие слова и политические увертки не стоят и куска дерьма». Эта фраза была адресована Гренвиллу. «Начну с того, что кланы полагаются на свою репутацию и честность, поэтому если не хотите получить по роже, не называйте их лжецами в лицо. Даже если это так. В особенности, если это так». Я потер руки и согрел их над жаровней. «И еще. Имейте в виду, они крайне религиозны, совсем не такие, как распущенные ситарийцы». «Это верно», — подтвердил Кормак. «У каждого поселения от самого старого и величественного дуна до отдаленного хутора есть дух очага, и каждый клан делает подношение духу предков. Если вас пригласят войти в дом, и вы не сделаете небольшое подношение, то страшно их оскорбите». Гренвилл засопел. «Я не стану поклоняться какому-то примитивному духу, я не язычник. Ты выкажешь уважение, если не хочешь, чтобы тебя вышвырнули на снег и ветер», — рявкнул я. «Но, конечно, если желаешь, можешь отморозить яйца. Древние духи кланов ведут себя очень недружелюбно, если их оскорбить», — подал голос Кормак. «В дальних уголках света они по-прежнему сильны». «Это вам не Ситарис», — сказал я. «Духи здесь не съеживаются и не гибнут, когда их пожирает...» Я не хотел озвучивать свои подозрения, поэтому добавил только «сама атмосфера нашей Родины». «Духи здесь многочисленны, некоторые из них мелкие и слабые, но другие огромные и мощные. А кого-то из них скорее можно назвать богом». «Ересь!» — зашипел Винсент. «Как их можно сравнить с хозяйкой ночи, повелителем костей или славным золотым деришем?» Я повел плечами. «Они-то, по крайней мере, никуда отсюда не делись». У говнюка с узким лицом не нашлось ответа, он захлопнул пасть и заскрежетал зубами. Я не мог удержаться, чтобы снова его не подколоть. «Ты забыл Шадею, железную коргу». «И не будем забывать скрытого бога», — добавил Гренвилл. Судя по сердитому взгляду, он сказал это не для того, чтобы меня поддержать, просто ему не нравились расплывчатые и неполные ответы. «Да еще и этот мерзкий убийца, кусок говна!» — проревел я, получив в ответ поднятые брови. «Ой, да бросьте, неужели вы не знаете, что так называемый бог — это наш бывший наставник Визант?» Они изумленно уставились на меня. «Что? Я думал, все уже знают о его преступлениях. За время его вынужденного отсутствия я сделал все возможное, чтобы испортить его прежде славную репутацию. Но, видимо, получилось не так хорошо, как я надеялся. Довольно жалкая месть, но пока я больше ничего не мог сделать тому, кто когда-то давно разрушил мою жизнь и пытался убить». Эва откашлялась. «Давай оставим эту тему, бродяга. Ты можешь рассказать нам что-нибудь о магах или боевых возможностях кланов?» Я кивнул. «Их маги называются друидами, но они используют дар не как мы. Они заключают соглашение с духами, и те в обмен на часть магии друидов выполняют их просьбы». Гренвилл и Винсент обменялись испуганными взглядами. «Что касается ландшафта, — добавил я, — то он ужаснее, чем Эль в крольчатнике. Пока армии медленно ползут по долинам, местные жители пользуются многочисленными тайными тропами через горы, так что легко могут опередить чужестранцев. Там и сям в долине расположены хутора и даже небольшие деревни, но большинство живет в глубине гор, так безопаснее. Скалгринцам не удастся быстро и с легкостью их одолеть, а если попытаются, заплатят кровью». «А что насчет демонов-союзников скалгримцев?» — поинтересовалась Секка. Я посмотрел на Эву, и она ответила за меня. «Их происхождение и количество пока что неизвестны Аркануму. Надеюсь, члены кланов расскажут нам больше». «Кстати, о количестве», — сказал Брайден. С каким количеством гнусных чужеземных дикарей нам придется иметь дело? Наши провидцы оценили силы Скалгрима в 4-5 тысяч человек, — ответила она. Плюс несколько шаманов-халерунов и союзники-демоны. А сколько человек у нас? — спросил я. 7 магов и 1000 стражей. Маг может стоить больше 1000 вооруженных стражей, но все же... Ох... То есть как? — удивился Гренвилл. «Разве Союз Вольных Городов не пришлет армию?» Эва развернула свиток. «Только через 10 дней, как сообщил утром гонец. Конечно же, они не специально решили подождать, пока мы перебьем друг друга, и присвоить славу себе». От этих слов все потрясенно замолчали, а потом заговорила Секка. «Если скалгримцы пройдут через земли горцев, вольные города окажутся прямо на пути врага и будут разрушены». И они все-таки решили заняться этими жалкими политическими играми? Гренвилл нахмурился, проигнорировав это замечание. А сколько воинов могут выставить горцы? К Дунам Байлиол и Клахен горцы относятся так же, как мы в старом городе к жителям Крольчатника и Восточных Доков, ответил Кормак. Другие близлежащие крепости вряд ли выставят хоть сколько-нибудь значительные силы. Предпочтут укрепить собственное владение. Эти же две выставят не больше 1000 человек. Что касается Килнота, он посмотрел на меня, не зная, как выразить свою мысль, учитывая мое происхождение. «Армия Скалгрима не сможет взять Килнот», — твердо отчеканил я. «Откуда такая уверенность?» — поинтересовалась Эва, внимательно изучая меня из-под стальной маски. «Уж я-то знаю это место», — ответил я. «Никакой армии не захватить крепость даже с поддержкой демонов и кровавых колдунов». Хальронов. Во тьме под Килнотом обитают твари и пострашнее. Родной дом моей матери был настоящей смертельной ловушкой. Именно там первые друиды заключили соглашение с древними духами. Священное место, населенное фанатиками. «Возможно, у врага еще есть в запасе те бомбы, что снесли Орден Магов», — возразила Эва. «В таком случае никакая крепость не устоит». С этим мне пришлось согласиться. Такого не выдержат даже древние крепости, глубоко врезавшиеся в каменное сердце гор. Мы обсудили детали плана и многое почерпнули из опыта Эвы. Для мага она была молода, но, будучи рыцарем, уже повидала больше схваток, чем большинство стражей, а после нескольких летних кампаний с легионами за границей стала одной из немногих по эту сторону Сирулейского моря, кто имел реальный опыт полномасштабных военных действий. По крайней мере, до прошлой осени. «Мы здесь не для того, чтобы победить», — подвела итог она. «Нам надо лишь задержать их, чтобы архимаг Крандус успел взять железный порт и напасть на них с тыла. Тогда враг окажется в землях горцев без припасов и поддержки, с армией ситарийцев позади и союзом вольных городов впереди». План выглядел отчаянным и опасным, но больше у нас все равно ничего не было. Завтра нас уведут вглубь земель горцев, и лишь несколько человек, находящиеся рядом, точно не всадят мне нож в спину. Сюрприз! Когда речь о чем-то полезном для меня, планы никогда не осуществляются. Наши проводники так и не появились. Пока я практиковался в аэромагии, стражи и моя Катерия проводили время за тренировками с оружием и разминали окоченевшие мышцы. Мы прождали весь день и половину следующего, и, наконец, Эва объявила отбой. Она даже не поинтересовалась мнением своего командира, хотя мне и нечего было добавить. «Наверное, с ними что-то случилось, но мы не можем больше ждать. Надо идти в земли горцев. Бродяга Кормак, вы что-нибудь знаете о местности?» Кормак покачал головой, но я поморщился и неуверенно кивнул. «Кажется, я знаю, как добраться отсюда до Килнота». В воспоминаниях хранился кровавый путь вслепую к свободе в обратном направлении, хотя я предпочел бы идти к Дуну Клахену или Дуну Байлеолу. «Мы все наверняка предпочли бы пойти куда-нибудь в другое место», — ответила Эва. «Но если ты не знаешь туда дорогу, это единственный вариант». Я не мог придумать ни одного вежливого и разумного ответа, так что, несмотря на опасения, придется идти в Килнот. Я утешался, вспоминая, что уже не тот слабак и нытик, как прежде, и не ношу маску пьяницы и бездельника, превратившуюся в нечто большее, чем просто маска. Я убил Бога и уничтожил чудовищ. Теперь-то мне удастся справиться с собственной бабушкой. Я размял правую руку, уже начинающую костенеть. За бабкину помощь придется дорого заплатить. А если она откажется, что ж, тогда придется ее заставить и ужасным способом. Эта злобная гадюка заслуживает любых напастей. Вот так мы и отправились в земли горцев без проводника».